была лучшая комната в здании. Ванная, например, имелась еще только в одном помещении. К приезду Лэри ее вычистили, покрасили, отполировали и заново отделали под умелым руководством медсестры Френ Уолкер. Большое окно выходило на залив. Сэм оторвал лепесток от розы «Американская красавица», которая стояла среди множества цветов в одной из шести ваз. Он прочитал надпись на крошечной белой открытке. «Выздоравливай, Лэри!» Выпускники 1938 года. Тут были открытки с пожеланием здоровья от Индепенденской церкви, клуба Ротари, служащих ресторана Пата, пожарных добровольцев, преподавателей средней школы и персонала больницы. Сэм прочитал все открытки и повернулся к сыну. «Все помнят тебя», — сказал он. «Все желают выздоровления». Потом он быстро подошел к окну и посмотрел вниз на покрытую гравием аллею. «Где же Гай? Где, черт побери, Гай? Обещал быть здесь, но этот проклятый пожар и...» Он отошел от окна и сел на складной металлический стул у кровати. Сэм был нервным человеком, выглядевшим почти мальчишкой, несмотря на редкие рыжеватые волосы и устало опущенные плечи. Он носил спортивные пиджаки из ворсовой ткани, серые фланелевые брюки и мокасины, и никогда полный костюм, кроме особых случаев и воскресного посещения церкви. Руки его находились в постоянном движении. Он тер их друг о дружку, касался ими лица, разглаживал выгоревшие брови, теребил простыни. Он весь дрожал, неистово ругался, вскакивал, снова садился. Наконец, в дверях показался Гай Монфорд, и Сэм успокоился. «Гай, где, черт побери? Какого черта?» «Извини, Сэм, срочное дело». «А это, по-твоему, не срочное?» Гай промолчал. Он медленно повернулся к лежащему на белой металлической кровати Лэри Макфаю, которого поглотила болезнь, оставив вместо него странного человека под свежими белыми простынями. Лицо его было морщинистым и исхудавшим. Сейчас он очень походил на отца и казался почти одного с ним возраста. Его светлые волосы поседели, черты заострились, страдальческие морщины уже не сходили со лба. Ему было 36, а выглядел он на все 50. Когда-то он был кутилой, пылким любовником, солдатом, спортсменом, а теперь не мог поднять голову от подушки. Но улыбнуться приблизившемуся к нему Гаю он все-таки смог. С усилием приподнял костлявую руку. «Привет, Гай! Привет, старина!» Гай взял когтеобразную ладонь и тихонько пожал ее. «Хорошо, что ты вернулся, Лэри. Я сам рад. Чувствуешь себя усталым после дороги? Мне сделали укол перед полетом, и я только что проснулся. Выглядишь ты ужасно, старик». Он решил взять именно этот тон, говорить небрежно, якобы в открытую, лгать, играя в откровенность. «Прежде всего ты должен поправиться». Он сел на складной стул и снова повторил. «Надо поправиться». И добавил. «Скоро будешь как новенький». «Перестань», — сказал Лэри и отвернулся. «А комната мне нравится. Все очень мило». Он обвел взглядом репродукции на стене, веселенькие шторы в рогожку, настольное радио, переносной телевизор, шкаф с книгами и журналами. «Старались специально для тебя. И даже вид на гавань». Гай встал, осторожно приподнял изголовье кровати, чтобы Лэри мог видеть в окно залив. «Вон там белая Джулия, моя, помнишь?» «Да. Когда я последний раз приезжал домой, вы с Джулией только что дали ей название. Глупое такое. Медный колокол. 6 лет назад я поменял его на Джулию». «Да, конечно». Он помолчал немного. «Прости, Гай, Я тогда писал тебе.